Глава 7. Все началось однажды утром в Париже, чуть более 6 лет назад. Тот день стал первым по-настоящему теплым днем в году. Весна уже несколько недель поворачивала к лету и в тот день повернула окончательно. Париж был хорош. Что-то особенное ощущалось в самом воздухе. Автомобили катились чуточку медленнее, окна, месяцами остававшиеся закрытыми, распахнулись, и гуляющие смогли наконец продемонстрировать новые летние наряды. Кафе снова выступили на тротуары вместе с подносами, заставленными бутылочками перно, и официантами в белых рубашках с короткими рукавами и черных жилетках. Всем этим благолепием я наслаждался, сидя за столиком на Елисейских полях. Хороший кофе, хорошая сигарета и чертовски хорошенькие девушки, по крайней мере 9 из 10, проходившие мимо меня по улице. Чуть дальше, на парковочной линии между тротуаром и дорогой, стояла моя машина. Старенькой, но вполне еще в форме, Jaguar XK120. Немного припорошенный пылью, но тем не менее он прижался к бордюру, откинув крышу, и его 14-футовый корпус цвета полуночи привлекал куда больше взглядов, чем соседние Ferrari GTB 308 и Porsche Turbo. Красавец! К нему, конечно, надо было приложить руки, чтобы вернуть полный блеск далекой юности. Заново покрасить, перехромировать бамперы и радиаторную решетку. С откинутой крышей он смотрелся элегантнее, поскольку сама крыша могла похвастать лишь дырками. Почистить двигатель, заменить покрышки, подновить интерьер. Я надеялся, что когда-нибудь, когда смогу себе это позволить, приведу его в порядок. А пока ему ничего не оставалось, как стоять таким, как есть. На тот момент с деньгами было туго, но я не сомневался, что-то обязательно подвернется. Так обычно и случалось. Пусть и в разной форме, и не в самых подходящих местах. 7 месяцами ранее британская армия пришла к выводу, что может обойтись без меня. К этому решению она склонялась без малого 3 года. Потерпи они еще несколько месяцев, я бы, по крайней мере, положил в карман изрядный куш. Мои родители развелись рано, а затем, один за другим, стали жертвами несчастного случая в разных частях света, оставив меня на попечение не слишком заботливого отставного бригадира, проживавшего тогда в Париже. У него было одно неизменное правило. Каждый из тех, кто, как он считал, достался ему в наследство, племянник, крестник или иного рода подопечный, как я, в случае успешного окончания британского военного училища Сандхерст, бригадир сам учился там когда-то, получит в день выпуска чек на 100 тысяч фунтов. Он также согласился, пока я нахожусь в Сандхерсте, поддерживать меня финансово и решительно отозвал означенную поддержку, узнав о моем отчислении. Армия научила меня заботиться о себе и убивать людей. Навыки полезные с практической точки зрения, но не самые подходящие для бизнес-карьеры, хотя, возможно, знающие люди придерживаются противоположного мнения. В конце концов, я решил отдаться на волю судьбы и посмотреть, куда она меня направит. А для начала стал рекламировать себя в персональной колонке «Таймс». Молодой человек, бывший военный, готов взяться за любую работу, имеющую отношение к расследованиям или обеспечению безопасности, а также в качестве охранника. Есть машина, имею лицензию пилота. Искать по будним дням от 11 до 13 в кафе «Лидо», Елисейские поля, Париж. Объявление висело уже 2 месяц, и результат давал надежду на лучшее. Сопровождение семейной пары на лыжный курорт, доставка картин в Даллас, слежка за женщиной, подозревавшейся в романе на стороне. Как оказалось, она всего лишь втайне посещала психотерапевта. транспортировка двух доберман-пинчеров на виллу на юге. Был еще один нервный британский бизнесмен, живший в Париже, которого я раз в неделю доставлял к двери дешевой проститутки на рю Сен-Дени, а потом дожидался снаружи, пока они закончат. Бизнесмен боялся, что его ограбит сутенер этой шлюхи. Я сидел, держа на виду «Таймс» и потягивая сигарету. Последние два дня получились не слишком удачными с точки зрения бизнеса, но оснований для беспокойства не было. Кто знает, может быть, какая-нибудь изящная, загорелая, роскошная разведенка с кучей денег и неукротимым желанием провести две недели на своей вилле на Сардинии в компании ни на что не претендующего друга вот-вот клюнет на мою приманку. Тип, пододвинувший к моему столику другой стул и сам его занявший, едва ли соответствовал моим ожиданиям. Старый потрепанный макинтош желтовато-коричневого цвета, плотная шерстяная рубашка вайола и незнакомый мне клубный галстук неприятного оттенка зеленого. Первым делом незнакомец вытащил из кармана брюк несвежий носовой платок и вытер выступившие на лбу бусинки пота. Дышал он тяжело, но не потому, что совершил неожиданный рывок за автобусом или что-то в этом роде, а как человек, для которого собственное тело не столько полезная машина, сколько довесок, изнурительное обременение, как человек настолько недееспособный и страдающий от избытка веса, что даже простой акт транспортировки его через тротуар на своих двоих требовал особого усилия, как человек, призывающий на помощь все свои силы, дабы поднести ко рту вилку или стакан воды. Болезненного вида землистая плоть висела на лице дряблыми складками. Вялый подбородок заметно подрагивал. Глаза темнели в заплывших жиром глазницах. Волосы жидкие и сальные прилипли к голове неровными прядями. Жара явно не доставляла ему удовольствия. На вид ему было лет 50 с небольшим. На роль доброго волшебника, щедрого благотворителя, незнакомец не тянул. Приближение к столу и посадка временно лишили бедолагу возможности изъясняться. Увидев его в таком состоянии, ни один уважающий себя врач не посоветовал бы ему выйти и купить долгоиграющую пластинку. «Прочитал ваше объявление», — сообщил он после долгой паузы. «Уэзербы». Он протянул руку. Пальцы оказались на удивление сильными. Другой рукой Уэзербы подозвал официанта и заказал кофе и коньяк. Голос у него был приятный, ясный и четкий. Голос образованного англичанина старой школы. «Хотите получать $500 за утреннюю работу?» «Наличными». «Никаких вопросов». «Что придется делать?» «Если откровенно, мне было все равно, что делать. Заставить меня отказаться от таких денег могло бы только что-то чрезвычайное. А после того, что он сказал дальше, даже крайне чрезвычайное. В багажнике вашей машины. Там все, включая деньги». Официант принес кофе и коньяк, и мой новый знакомый отпил по глотку того и другого, а потом, судя по звукам, прополоскал смесью рот. Проглотил, чмокнул губами, огляделся. «Приятная погода», — прозвучало это так, словно было обращено к миру в целом и ни к кому в частности. «Весьма приятная. Париж хорош в это время года». Удивительно, как он это заметил. «Да», — продолжал Уэзербы, — «Париж очень хорош в это время года». Он повторил ритуал с кофе и коньяком. Я наблюдал за ним с любопытством, пытаясь определить, кто он такой, что он такое. А вот что ответить, так и не придумал. Я чувствовал себя беспомощным школьником в кабинете директора. «Нравится Париж?» «Да». Мне показалось, он собирается сказать что-то чрезвычайно важное, явить некое грандиозное откровение, изречь нечто такое, от чего я задохнусь в полнейшем восторге и что расставит все по своим местам. Я ждал. «Хорошо. Рад слышать. Париж — симпатичное место, веселое. Что ж, надо идти». Он допил свою смесь и поднялся. Удостоил меня еще одним крепким рукопожатием. «Хорошая машина. Открытая крыша. Хорошая погода для открытой крыши». Я попытался прочесть что-то в его лице, глазах. Ничего. То, что, возможно, было там еще несколько секунд назад, ушло. Книгу захлопнули и плотно обернули невзрачной упаковочной бумагой. Он растворился среди красивых девушек, блуждающих туристов, щеголеватых молодых людей, прихрамывающих ветеранов войны, элегантных женщин средних лет, шума ситроэнов, язычных гудков. Ушел, и даже мелочи, заплатить за кофе с коньяком, не оставил. Лавкач. Я расплатился и влился в поток движения, текущий в общем направлении на Версаль, чтобы найти там тихое местечко и заглянуть в носок от Санты. Примерно через четверть мили меня остановил полицейский на мотоцикле. Редкий случай в городе, где скорость, как и в целом пренебрежение правилами дорожного движения, закон моторизованных джунглей. Элегантные белые ремни сочетались у него с дурным запахом изо рта, сила которого могла бы остановить скунса на расстоянии в 50 футов. Меня едва не парализовало от страха. Я понятия не имел, что положил в багажник маньяку Эзерби, но меня не оставляло подозрения, что там может оказаться нечто, способное серьезно заинтересовать месье Щеголя. «Лисенс, карт-верт, паспорт?» «Je ne parle паспорт avec moi». «Vous restez à Paris?» «Oui, monsieur». «Oui?» «Seiz, rue de la Reine, Passy». «Depuis combien de jours?» «Cinq jours, monsieur». Соврал я. Примечание. Диалог. Водительские права, зеленую карту, паспорт. «Паспорта у меня при себе нет». «Вы остановились в Париже?» «Да, месье». «Где?» «В Пасси, рю де Лоран, 16». «Как давно вы там?» 5 дней, месье». «Французский». Конец примечания. Мне совсем не хотелось, чтобы они знали, что я живу здесь. Разоблачение обернулось бы обязательной волокитой с получением и установкой на машину французских номеров. Он поправил ремень, на котором висел револьвер в кобуре, и дубинка, тоже в кобуре. «Лесенс и карт». Примечание. «Права и страховой полис». Французский. Конец примечания. Порывшись в бумажнике и бардачке, я предъявил ему мои английские права, международные права и квитанцию об оплате международной страховки. Он просмотрел их, потом обошел машину, внимательно ее рассматривая. Тот факт, что я сидел бледный, как полотно, и дрожал, как осиновый лист, его, похоже, не интересовал. Может, просто привык и считал, что так и должно быть? Полицейский вернул мне документы. «C'est une belle voiture. Ça va, merci, monsieur. Allez». Он махнул рукой и вернулся к мотоциклу. Примечание. «Красивая машина. Все в порядке. Благодарю, месье. Езжайте». Французский. Конец примечания. Я покатил дальше, осторожно добавляя газу. Порылся в карманах. Нашел сигареты. Меня трясло. Я кое-как прикурил. Налетевший ветерок сорвал и унес клочок воспламенившейся бумаги и струйку дыма. Обычная проверка. Ищут краденую машину. Совпадение. Однако же. полицейский явно был не из тех, кто что-то упустит. И тем не менее он не сказал ни слова насчет моих бумаг. Я затянулся. Срок действия моей страховки и международных прав истек 5 недель назад. Нужно выяснить, что там в багажнике. И поскорее. Я прибавил газу и понесся вперед по Змеиному, проскальзывая в потоке машин, подгоняемый ощущением, что за мной следят. Проскочил в последний миг, разминувшись с грузовиком на красный свет. Оглянулся. Моему безумному примеру никто не последовал. Немного отпустило. Через полчаса мой «Ягуар» громыхал по узкой извилистой дороге под протестующий визг покрышек на теплой щебенке. Я пролетел через пару сонных деревенек с ресторанами, удостоившимися похвалы Мишлена, свернул в лес, отъехал на приличное расстояние от дороги, остановился и выключил двигатель. Нервы немного успокоились. Тенистый лес дышал теплом, воздух растекался приятным ароматом. Я прислушался. Тихо. Прошел к багажнику и поднял крышку. Интересно, что там? Порубленный на куски труп? Русский карлик-агент? Ничего подобного. Всего лишь упаковочный пакет. 18 дюймов в длину, 1 фут в ширину и несколько дюймов в высоту. Никаких ярлыков, никаких надписей. Тяжелый. Я вскрыл пакет с одного конца, наклонил и вытряхнул содержимое. Серебристый сверток с наклейкой, надпись на которой гласила «Элен, с днем рождения, с искренней любовью». Без подписи. Далее последовал револьвер 38-го калибра «Уэбли», заряженный на предохранителе, и, наконец, конверт. В конверте оказались 500 фунтов подержанными 10-фунтовыми банкнотами и записка следующего содержания. «Доставьте подарок мадемуазель Элен де Вувре, Париж 2, Рю Нотр-Дам-де-Бон-Нувель, дом 91, квартира 5. Время доставки. Пятница, 29 мая, 11:00. Пугач и мелочь оставьте себе». Сначала я подумал, что женщина-любовница Уэзерби, который побаивается ее мужа. Но 500 фунтов за столь несложное поручение. Не слишком ли много? Со стороны дороги донесся звук мотора. Я убрал конверт в карман и захлопнул дверцу. Но это был всего лишь трактор, тащивший на буксире старый трейлер. За рулем сидел высохший старик-фермер в синем берете и с обязательным желтым галуазом в зубах. Он объехал меня, примяв несколько кустов, кивнул любезно, но интереса не выказал и покатил дальше своей дорогой. Я вскрыл серебристый сверток. В нем оказался мягкий белый порошок. Не требовалось быть химиком, чтобы понять. Это не пудра от Ив Сен-Лорана. Сверток весил около 5 фунтов. Даже если продать порошок оптом и наспех, он стоил бы около 200 тысяч фунтов. И намного больше, если продавать порциями по 1 грамму на улице. Я мало что знал о французской мафии, но и этого было достаточно, чтобы отбить соблазнительное желание смыться вместе с добычей. Чутье с самого начала подсказывало, сделка воняет похуже, чем мусорный бак на рыбном рынке в летнюю жару. Чутье подсказывало мне теперь найти Уэзерби и вернуть пакет. А если не найду, пойти в британское консульство и все там рассказать. Иногда, когда мне холодно и одиноко, я жалею, что не слушаю этот внутренний голос. К счастью, не всегда. На Рю Нотр-Дам-де-Бон-Нувель, к дому номер 91, я прибыл пораньше, решив, что если меня поджидает там что-то неприятное, то я попытаюсь застать их врасплох. Приехав на такси, я потерял несколько драгоценных минут, споря с водителем, который не соглашался подождать, потому что здесь не было для этого соответствующей зоны ожидания. Я же, со своей стороны, пытался вбить в его тупую гальскую башку, что если он не подождет меня, то может и не получить ожидаемой платы. Усилия не пропали даром. Что-то до него дошло. Я вышел, оставив открытой дверцу, а он не стал выключать мотор. И то, и другое добавило смелости. Не знаю, почему меня не оставляло чувство, что и первое, и второе может пригодиться. Стоял третий день жары. Облитый солнечными лучами, я остановился у двери и прошелся глазами по табличкам с номерами квартир и фамилиями жильцов. Мне было сильно не по себе, и даже лежавший в кармане пиджака заряженный и снятый с предохранителя револьвер уверенности не добавлял. Высокое старое здание, 4 этажа без лифта. Я не стал звонить. Вошел и направился к каменной лестнице. Дом был немного странный, тихий, запущенный. С улицы он выглядел довольно чистым и аккуратным, изнутри неухоженным. Необычно для Франции, где, как правило, бывает наоборот. Квартира номер 5 находилась в конце площадки 3-го этажа. Я нажал кнопку звонка и, сам не знаю почему, отступил в сторону. И, как оказалось, поступил очень даже мудро. В следующую секунду дверь разлетелась в щепки от урагана автоматных пуль, за которыми, поля во все стороны, но, к счастью, не в меня, последовала и милейшая мадам де Вувре. Я дважды выстрелил из уэбли. Мадам де Вувре, если это действительно была она, предстала в образе высоченного малого со злобной физиономией, прилизанными черными волосами и смуглой маслянистой кожей. Вид у него был такой, словно он уже пожалел, что не остался в постели. Кровь хлынула сразу из 2 дырок — во лбу и в верхней части груди. Автомат стен выпал у него из рук и покатился по ступенькам, изрыгая пули уже сам по себе. Второй головорез возник в дверном проеме, размахивая какой-то огнестрельной штуковиной. Я выстрелил в него, и он завалился на спину. Внезапно мою левую руку словно огрели раскаленным молотом. Она взлетела и ударилась о стену, а рядом с моим правым ухом просвистела и врезалась в камень пуля. Меня осыпало кирпичной крошкой. Я повернулся и увидел еще одного, третьего, чахлого малыша с козлиной бородкой, уже вознамерившегося повторить попытку. Мне не оставалось ничего иного, как воспользоваться единственным оставшимся вариантом. Я прыгнул на него, из последних сил давя на спусковой крючок уэбли. 3 хлопка, щелчок, и я, исполнив кувырок через голову, приземлился на свежий труп. Несколько секунд я просто лежал, ожидая следующей пули. Барабан моего уэбли был пуст. Я пошарил вокруг правой рукой. В меня никто больше не стрелял. А через секунду пальцы сомкнулись на рукоятке пистолета бородатого малыша. Тишину ничто не нарушало. Но я все же подождал еще пару минут, прежде чем подняться. Левая рука разрывалась от боли, но не выпускала серебристый сверток. Я встал, пошатываясь, и тут в здание ворвался целый взвод парней в синем. Французский ответ инспектору Некеру. В первую секунду меня охватил неописуемый восторг. Никогда в жизни я не был так рад встрече с полицейскими, но уже в следующий момент осознал, что стою рядом с 3 трупами, держа в одной руке дымящийся пистолет, а в другой 5 фунтов героина. Стою и довольно ухмыляюсь.